Не прошло и минуты, как на ложе возлег супруг, появившийся немного раньше обыкновенного, и, обняв ее, еще плачущую, так ее вопрошает. «Это ли ты обещала мне, моя Психея? Чего же мне, твоему супругу, ждать от тебя? На что надеяться? И день, и ночь, даже в супружеских объятиях, продолжается твоя мука. Ну, делай, как знаешь. Уступи требованиям души, жаждущей гибели. Вспомни только, когда придет запоздалое раскаяние о серьезных моих увещеваниях». Тут она просьбами, угрозами, что иначе она умрет, добилась от мужа согласия на ее желание повидаться с сестрами, умерить их печаль и поговорить с ними. Так уступил супруг просьбам молодой своей жены. Больше того, разрешил даже дать им в подарок, что ей захочется из золотых украшений или драгоценных камней, неоднократно предупреждая при этом и подкрепляя слова свои угрозами, что если она, вняв гибельным советам сестер, будет добиваться увидеть своего мужа, то святотатственным любопытством этим она низвергнет себя с вершины счастья и навсегда впредь лишится его объятий. Она поблагодарила мужа и с прояснившимся лицом говорит: «Да лучше мне 100 раз умереть, чем лишиться сладчайшего твоего супружества. Ведь кто б ты ни был, я люблю тебя страстно, как душу свою, и с самим Купидоном не сравняю, но молю тебя, исполни еще мою просьбу. Прикажи слуге твоему Зефиру также доставить сюда сестер моих, как он доставил меня». И, запечатлев поцелуй для убеждения, ведя речь нежную, прильнув всем телом для соблазна, прибавляет к этим ласкам: «Медовенький мой, муженек мой, твоей Психее нежная душенька». Силе и власти любовного нашептывания против воли уступил муж и дал обещание, что все исполнит. А как только стал приближаться свет, исчез из рук супруги. А сестры, расспросив, где находится утес и то место, на котором покинута была Психея, спешат туда и готовы выплакать себе глаза, бьют себя в грудь, так что на частые крики их скалы и камни откликаются ответным звуком, несчастную сестру свою по имени зовут, пока на пронзительные вопли их причитаний, доносившихся с горы, Психея вне себя, вся дрожа, не выбежала из дому и говорит: «Что вы напрасно себя жалобными воплями убиваете? Вот я здесь, о ком вы скорбите! Прекратите мрачные крики, отрите, наконец, щеки мокрые от продолжительных слез, раз в вашей воле обнять ту, которую вы оплакиваете». Тут, призвав Зефира, передает ему приказание мужа. Сейчас же, явившись на зов, он спокойнейшим дуновением доставляет их безопасным образом. Вот они уже обмениваются взаимными объятиями, торопливыми поцелуями, и слезы, прекратившиеся было, снова текут от радостного счастья. Но «войдите, — говорит, — с весельем под кров наш, к нашему очагу, и утешьте с Психеей вашей скорбные души».